понял. Эти двое скользнули к плетню, а я, как белый человек, не скрываясь, вышел через калитку и уверенно пошел к соседнему подворью. А подумают, что свой идет. Только повязку можно рассмотреть, и свежей кровью от меня пахло. У плетня я положил сапоги, ремень с подсумками, карабин достал, освобождая хранилище. Дальше спокойно прошел через калитку и уверенно двинул к часовому у нужного сарая. А тот уже ждал, видел, что кто-то подходит. «Фриц?» — уточнил тот. «Нет, Фридрих», — ответил я. «Из второй роты?» — удивился тот. «Но мне хватило этого времени подойти и коснуться его». И тут голова покатилась с перерезанной шеи, а я подхватил тело. Дальше все повторилось. Кусок шеи выбросил, карабин и ремень с подсумками в сторону. Мелочевку и документы из карманов в хранилище. Главное, ключ нашел. Это наш сарай на Щеколду был закрыт, а тут навесной замок. Карабин убрал в хранилище. С трудом ушел, все свободное место занял, остальное отложил. Сдернул и сапоги. Отлично, тут уже мой размер, повезло. Намотал портянки, морщись от боли в плече, и натянул. Дальше открыл дверь и зашел, светя фонариком. Какая прелесть. Те двое, что, видимо, меня сдали, лежали в неестественных позах. Их просто забили и задушили, судя по следам на шеях. Бойцы же садились, сонно моргая и прикрываясь от луча света фонарика. А бойцов тут стало больше, чем было, два десятка уже. Я же, найдя нужного бойца, сказал негромко: «Алешин, я за тобой, собирайся и за мной». «А мы?» — спросил другой боец из новичков. «И вы тоже?» «Так, Алешин, ко мне». Ко мне тут же подорвались четверо бойцов. Сам Алешин и те трое, что с ним были, прихватив две наличных шинели и три котелка на всех, те тут же замерли передо мной. «Значит так, Алешин, держи карабин, под сумки вон у тела часового лежат, вооружайся. Потом с бойцами идешь наружу, на улицу. Справа от калитки еще под сумки и карабин, с сапогами. С вас обувь тоже сняли, кому подойдет, заберете. А там ждите меня. Уходить будем на машине, имейте в виду, что двое командиров подбирают ее, на тени не обращайте внимания, свои могут быть. Все, бегом. Карабин я незаметно достал из хранилища. Лучше им отдам, пусть вооружены будут». Так что те быстро скрылись в сторону калитки. Остальных осмотрел, указал на старшину ВВС, петлицы почему-то на месте, и велел ему строить бойцов. Что тот и сделал, вот так строим и повел за собой. У калитки ждал Алешин с бойцами, вооружены двое, сапоги вроде у одного, непонятно, плохо видно, вот так строим, и повел бойцов дальше по улице. Пока шел, делал чмокающие звуки губами, наконец из-за одной машины вывернула тень, судя по палке в руках, это оружие, видимо, тоже часового сняли. «Молодцы, лихие парни», и тень голосом штурмана прошептала: «Есть машина, идем. Там товарищ майор ждет, он и довел нас до грузовика». Бойцы в кузов начали грузиться, а мы с майором, я сообщил, что довелось на таком трофее поездить, управлять умею, в кабину. Я за руль, обычный Opel Blitz с скрытым кузовом. Сзади застучали, значит, забрались. Дальше запустил движок, включил фары, а мотор громко в ночной тишине заработал, остыл уже. Ничего, включил первую скорость и подав вперед, крутя руль, чуть не со стонами. А машина перед ком стояла не туда, куда нам нужно. Ширины улицы не хватало развернуться в один прием, бампер в плетень уперся, так что сдал назад, и вот так развернувшись, не спеша, под злое шипение майора, что меня подгонял, поехал к выезду. Пришлось пояснить: если мы погоним, немцы всполошатся, а так тихонько, то это свои едут. И я был прав, мы удалились от села километра на два, держа скорость километров 20 в час. Выше сложно, ночь, дорогу плохо видно, несмотря на включенные фары. Я, как раз познакомившись с майором, подсвечивая фонариком приборную панель и рычаги управления, объяснял и показывал на примере, как управлять грузовиком. Да как у наших, разница невелика. А тут осветительные ракеты начали сзади взлетать. Мы притормозили, поменялись местами, я уже не мог, рано кровить начало, и вот так погнали дальше. Майор держал скорость километров 30 в час, но и это предел. Однако гнал неплохо, я показывал, где поворачивать. Да тут прямая трасса. Пролетали место, где побег был, случайно опознал по характерному дереву, ну и дальше. Так и до села доехали, где несколько дней в бараке содержали. Село прямо по полю объехали, выключив фары. Потрясло, мне особенно неприятно, но объехали. Там встали, застучали сзади в кабину. Остановившись, не глуша двигатель, покинули кабину, фары снова включены были, и выяснили, в чем дело. Оказалось, в кузове места мало было, бойцы стояли, держались друг за друга. А тут на очередной рытвине так зад подкинуло, что трое просто вывалились из машины. Им поспешили оказать помощь и привести, я пока 10 минут дал на отдых, да ветру сходить. А дальше с помощью двух бойцов поднялся в кузов. Что-то летуны похватали, закинув в кузов, но что, те сами не знали. Вот подсвечивая фонариком и выяснял. Так, эти два ящика со светительными ракетами. Так, Алешин, штыком вскрой, пяток возьму. Шутка нужная. Этот ящик, с овощными консервами, хорошая штука. Пробовал, чуть пресноваты, но вкусные. Мешок с крупой, тут 6 коробок с галетами. И 3 ящика с патронами для карабинов. Это все. Так, поедим сейчас, каждому по банке и пачке галет, и дальше поедем. Мотор пока заглушили, дальше штыками по очереди вскрыли банки, коробки с сухарями распотрошили, у кого ложки были, жадно наворачивали вполне вкусные овощи с галетами. Есть хотелось всем. Я ложкой поделился с летунами, это та, что нашел с котелком, сам пользовался той, что нашел в кармане одного из часовых, он меня охранял, в платок завернута была. Ложка-вилка, складная, у него же неплохая опасная бритва. Также незаметно прибрал одну пачку галет и 2 банки с овощами. И те 5 осветительных ракет, больше ничего не трогал. Только 2 бойцов, что вооружены, да летуны, пополнили запас патронов к своему оружию. Я был прав, у штурмана был такой же карабин Маузер, они напали и задушили часового. После этого погнали дальше, а я напряженно всматривался в темноту. Уже 100 километров проехали, не раз видели стоявших ночным лагерем немцев. Есть войница. Сворачивайте вправо, товарищ майор. Зачем? Я там свои документы и оружие спрятал. Тем более светает. Дальше не проедем. До темноты лучше постоять. Там посадка. Может скрыть нас. Немцев вроде нет. Понятно. Тот аккуратно съехал с трассы. Уже в курсе, как в кузове народу тяжело. Доехали до речки и встали. Пока бойцы пили воду, наполняли емкости, было 2 фляжки с часовых, майор загнал машину под деревья, а я, отдав всю форму Алешину, тот обещал отстирать от крови, оставил только кальсоны и сапоги, и направился в поле, где при начавшемся рассвете, уже хорошо посветлело с одной стороны, было видно силуэты подбитых танков и несло вонью разложения. Думаю, успею до того, как расцветет, и забрать свое и вернуться. Так что быстрым шагом шел. 2 танка не имели башен, но свой я сразу узнал, так и дошел. Комбинезон накровавленный до сих пор на месте лежал. Тут вдруг позади хрустнул выстрел, почти сразу заработало 2 пулемета, выстрелы карабинов. Я присел, скрывшись за броней советской бронемашины, и увидел, как из посадки вывалился наш грузовик и, разгоняясь, драпал прочь прямо по полю. На подножках стояли бойцы, еще на ходу несколько бойцов в кузов запрыгнуло. Машина, вихляя, скрылась за холмом. Чуть позже из-за посадки появилось 2 таких же грузовика и «Ганамак», что стали преследовать наших. Их сопровождало 3 тяжелых мотоцикла с пулеметами. Похоже, те стояли на ночевке в той же посадке, но дальше. Я же только сплюнул и буркнул. Принесла же их нелегкая. Медлить не стал, я тут в своих кальсонах издали виден на черном фоне сожженного поля. Так что подтянул комбинезон, размяв места, где кровью его пропитало и засохло, а то жестко, и натянул. Потом заполз под танк и раскопал все, что спрятал. Мы 3 часа в пути были, почти 1 килограмм накачался, даже чуть больше. Так что я все убрал, но проверил револьвер, ругнулся. Пустой, и запасных патронов не было. Стреляные гильзы выбил и убрал револьвер в кобуру, а тут хранилище. Пугач, надо будет по танкам пошарить. Несколько подбито, не горело, может найду, но это как стемнеет. А так я попить из речки успел, умывшись, и двинул вот к танку. Теперь лег под брюхом, поудобнее, и вскоре уснул. Я ранен, в сон часто тянет. Да и чего делать до вечера, кроме как вот так спать. А уснул быстро. Что с нашим, нагнали их или нет, не знаю, но судя по тому, как мотало грузовик, у него явные проблемы с пробитием колес. В этот раз меня не нашли, вполне выспался. Сам проснулся, навалился на правый бок, вот и стрельнуло раной. Выбравшись из-под танка, я сел у кормы, облокотившись, и достав одну банку, которую с некоторым трудом вскрыл одной рукой, использовал складный нож. Полбанки навернул с 6 галетами. Пить хотелось, палит, но пока не торопился. Осмотревшись, меня мутило от запаха, на дороге вдали пыль видна, но в принципе вокруг я никого не видел, кроме тел павших. Вот так, прибрав за собой, и пополз к другому танку, что стоял в 100 метрах, тоже горел, но от него поползу дальше. Вставать, рискуя быть обнаруженным, я не хотел, а вот так ползти, шансы, что не заметит, были велики. Неудобно было с раной, но я упорно полз на левом боку. А что, под танком лежать? Нет уж, лучше вот осмотреть технику на предмет ценного. Понятно, что там уже трофейщики поработали, но что-то ценное найду. От этой сгоревшей машины к следующей направился, там 200 метров, с 3 отдыхами и добрался. Тела павших стороной обползал. 4-й день лежат, тут уже смрад, а не вонь. Вот так добравшись, забрался аккуратно на корму и дальше через люк командира в башне, осторожно спустился внутрь. Ох и душегубка внутри, любая баня отдыхает, сразу крупными каплями пота покрылся. Это, кстати, нехорошо, потеть мне нельзя. А осмотревшись, я хохотнул. Да тут трофейщиков, похоже, вовсе не было. Спаренный с пушкой пулемет на месте. В нишах запасные диски. Взял один, полный, боеукладка тоже не пустая. Половина снарядов на месте. Отсоединил пустой диск у пулемета и вставил полный, взведя затвор. Отлично, хоть какое-то оружие. В ствол пушки осколочный снаряд подал. Изучил и пробоину. Снаряд пробил лобовой лист и вышел в левом борту. Странно, что до рикошета не дошло. Подумав, спустился на место мехвода, поворочился и легко запустил мотор танка. С помощью баллона с воздухом, аккумуляторы дохлые, подал вперед и сдал назад. Прелестно, машина на ходу и боеспособна. Полбака топлива. Видимо, экипаж покинул машину и их скосили, лежат 3 в 20 метрах. Теперь есть на чем к своим выходить. Трофейщиков тут однозначно не было. Пока же изучил все, что в танке осталось из вещей. 2 вещмешка, переворошив их, откладывая нужное, я нашел в одном 2 пачки патронов к нагану. Отлично, улыбнулся я, и, достав револьвер, стал заряжать его. Запас патронов высыпал в кармашек в кобуре. 3 котелка и ценная вещь, термос 2-литровый. Кстати, не пустой, теплая вода, напился хоть. 2 стеклянных фляжки нашел, но пустые. Да и в термосе от силы 1 литр был. Вот еды никакой нет. Ключ от замка люка приметил и забрал. Вообще у меня уже 13 кило в хранилище. Занято от силы 5 килограмм. Так что нужное я убирал в хранилище. Прибрался в боевом отделении. Стреляные гильзы выкинул наружу. После этого снова завел движок и в наглую покатил к другому танку, что стоял в 600 метрах. Вроде не горел. Так и оказалось. Встал рядом, вплотную, оставив тарабанить движок. Там зарядка аккумуляторов шла, а сам перебрался на другую подбитую машину. Для начала нашел карабин Мосина, патроны к нему, отложив, тут 1 вещмешок был, но зато под сиденьем мехвода свернутый шланг нашел. В моем танке его не было. Открыл горловины у обоих, дальше сунул в бак подбитой машины, тут в движок попали, не горел, подсосал, и бензин хлынул в бак уже моей машины. Лучше полный иметь. Диски полные забрал и все снаряды. Пригодятся. Умаялся, но поглядывать вокруг не забывал. Пока тихо. Вечереет. Как стемнеет, двину к своим. А рана меня сильно беспокоит. Плохое состояние тела. И я бы хотел попасть в руки наших врачей. Что я сделал? Тут снял спаренный с пушкой пулемет. Сошки к нему нашел под сиденьем. А он уже в хранилище пойдет. Как и 5 дисков к нему. Когда накачается. Вот так снял. С частью дисков. Спустив через верхний люк в свой танк, все ценное прибрал, бак полный, так что двинул по полю прочь, в ту сторону, откуда атаковали танки дивизии, в которой служил Геннадий. Верхний люк закрыл, а вот передний мехвод открыт был, машину мотало, я морщился. Кстати, на голове шлемофон, нашел запасной в подбитой машине, размер мой, вот так и катил. Да, нашел бинт, сделал косынку для руки, нечего ее использовать, только хуже делаю. Да ремень поясной застегнул, с кобурой револьвера, на него подвесил фляжку, куда воды налил, так и катил. Перед тем, как выехать, я все перебрал в хранилище, даже грибы достал, их, кстати, помыл, почистил и нарезал мелкой крошкой в котелок. Хочу суп сварить, горячие тоже нужно, тут как раз на 2 раза. Главное, нашлось место как для ДТ с полным диском, так и для 1 запасного диска. Все, полный, так и двинул. Катил 1-2 часа, до самой темноты. 2 раза мелкие речушки пересекал вброд, глубина небольшая, сходу переправлялся. У 1-й речки заполнил термос, и 2 фляжки, да и напился. Постоянно пить хочется. Ничего, так и катил. Видел вдали немцев, те наблюдали за мной, но не сближались. 1 раз обстреляли издали, крупный калибр, несколько фонтанов земли мощно подняло рядом, но я ускорился и ушел из зоны видимости. Постоянно менял маршрут, чтобы не перехватили. Наверняка сообщали дальше тем, кто на моем пути был, вот и отворачивал в сторону. А когда стемнело, в наглую выехал на дорогу и покатил по ней. Была бы фара, включил бы, но от нее одно воспоминание осталось. Удивительно, всю ночь пер в сторону своих, управляя одной рукой, когда по дороге, но большей частью просто по полям. Пару раз меня пытались остановить, причем махая фонариками, видимо, за своего принимали. Несколько раз обстреливали. Броня звенела от пуль, но чем серьезным не попадала, а я уходил. Пару раз чуть во враги не улетел. Вставал дважды, поесть для надобностей, по полчаса отдыхая. Да я все силы пустил, чтобы к своим успеть перебраться. Мне медики нужны были. Состояние было средним, в голове как туман. Поначалу я еще плыл по течению, а тут дергаться начал, побег, ребят освободил, и вот качу к своим. Потому что если не смогу, не факт, что выживу, а проверять, даст мне это хранилище новое перерождение или нет, я не хотел. Под утро я чуть не уткнулся в темную массу, выросшую впереди. Остановив танк, я ручным фонариком осветил перед собой танк Т-28 с повреждениями. Похоже, тут был бой. Я и решил, никто не заметит появление еще одной бронемашины, а я так устал, вырубит вот-вот, так что заглушил движок, выключил массу, запер оба люка и устроился на сиденье мехвода. Да сидя, но даже так я моментально уснул. Очнулся от стука и мата снаружи. Ругались на русском, а меня бил озноб, температура явно повысилась, да еще тело так затекло, двигался с трудом. Черт, дотянул. Однако нужно думать, что делать. Попив воды, я осмотрелся в щели и пробоины от снаряда и определил в трех бойцах в черных комбинезонах, как механиков-ремонтников, что осматривали поврежденную технику вокруг. Кстати, 5 кило накачалось в хранилище, вот и убрал еще 4 пустых диска к ДТ, а тут на выбор или 2 полных, или 4 пустых. Выбрал последние. Патроны я еще найду, а где диски искать? Вот так, включив массу, я запустил движок и, не давая прогреться, стал разворачиваться на месте, а то спереди, в метре, борт Т-28 ГО. Дальше со стонами, с трудом перебрался на место наводчика и стал крутить башни, чтобы определить, что тут происходит. А ремонтники даже не прятались, стояли и с недоумением смотрели на ожившую бронемашину. Чуть в стороне приметил ремонтную летучку на базе ГАСА. На дороге шли сплошными потоком техника и стрелковые колонны. Наши. Открыв крышку люка, я выбрался и сел на краю люка, правая рука также в косынке, осматриваясь. Точно наши. И не бой тут был, судя по воронкам, колонну авиация накрыла на марше. Приметив одного из ремонтников, крикнул ему: «Старшина, ко мне!» Тот подбежал и ловко забрался на корму, вот и попросил его помочь спуститься, что тот и сделал. «Старшина, откуда вы?» «19-я танковая, товарищ танкист, лейтенант Райнов, я тоже из этой дивизии. Значит так, я ранен, срочно обеспечь меня медиками». Немцы в плену, конечно, зашили, но после побега грязь и пот попали, озноб и температура пошли, меня срочно на операционный стол нужно, а пока принимай машину. Та в порядке, всю ночь ехал, пока вот на этого трехглавого дракона не наткнулся. Пулемет, заряженный снаряд в стволе, имей в виду. Да, пока в сознании думать могу, прими доклад, напиши рапорт от моего имени. Пока старшина записывал в тетрадь, один его подчиненный убежал к дороге, медиков искать, второй нырнул в люк, через который я выбрался, и заглушил бронемашину. Судя по шуму, еще разряжал вооружение. Я же описывал, как очнулся беспамятный у танка, увидев немецкие цепи прочесывания, закопал документы и оружие, так в плен и попал. Бежал на третий день, помог ребятам. На угнанном грузовике доехали до места боя, вернул свои документы и оружие. Жаль, немцы обнаружили грузовик и ребятам пришлось бежать. Без меня, я далеко был. Осматривая технику, обнаружил, что один танк на ходу, загрузил чем мог и двинул к своим, пока вот не наткнулся на Т-28. Тот все записывал, по мере описания, данные с моего удостоверения списал. Я передавал ему документы трех немецких солдат, честно сообщив, что первого убил не я, а другие пленные, они мне жизнь спасли, а вот двое других честно мои. Тот к рапорту приложил корочки документов немецких солдат. Обещал не в полк, но в штаб нашей дивизии рапорт передать. Пока описание шло, От трассы к нам свернул ЗИС-5 с красными крестами на тенте кузова. Нашел все же боец медиков. Ехали из тыла в сторону передовой. Так что под конец доклада, меня осматривал старший военфельдшер, парень лет 22, ему помогала молоденькая медсестра. Уже сняли комбез, срезали бинты, а начали с плеча. Судя по тому, как тот хмурился, дела не очень хороши. Так и оказалось, решил чистить и промывать тут, благо все, что нужно, имелось. Меня уложили на краю кузова санитарного грузовика, дали 100 грамм спирта, и я начал уплывать. Как чистили и штопали, занимались мной, уже не помнил. Да, удостоверение свое отдал фельдшеру, ему оформлять надо, хотя он и не из нашей дивизии, но нашей армии. Это все, что помню, вырубило. Я стоял у окна, делая гимнастические упражнения и разминая руку. Сегодня 2 августа, больше месяца со дня ранения прошло. Слегка покалывало при движении, но заживало на удивление быстро. Про голову так и говорить нечего, боли прошли, только свежий шрам напоминал о ранении. В общем, заживало как на собаке. Я плохо помню, как прошла операция в полевых условиях, очнулся в машине, причем это другая, как мне объяснили другие раненые, те медики, закончили и перегрузив в попутную санитарную колонну, поехали дальше к передовой. Им ремонтники со мной помогали переносить. Дальше санитарный эшелон, документы мои были при враче, не затерялись, и дальше до Киева, где в одном из фронтовых госпиталей и устроили. Я, кстати, сам вагон покинул, голова кружилась, но заметно легче было. Вот и лечился. Со мной особисты работали дважды, оказалось, рапорт мой до штаба дивизии дошел, выясняли многое подробно, описал как есть, оказалось, ребята к нашим вырвались, пешком, грузовику хана пришла, сообщили обо мне, думали, я снова попался к немцам в руки, а я вышел, и не только раньше их самих, но и даже танк вывел. Это, кстати, здорово в мою пользу сыграло. Удивительно, но меня наградили, хотя в этот год награждали очень неохотно. В звании не повысили, но медаль за отвагу я получил. Через 2 недели, как в госпитале оказался, генерал из штаба фронта награждал. Кроме меня еще 6. Больно уж рапорт мой понравился командирам. Все четко и толково изложено. Немцев уничтожил, свой танк пригнал, что снова вошел в состав дивизии и на нем новый экипаж воевал. Так что смогли продавить награду. На орден представили, но дали медаль. Да я и этому рад. Правда, что с амнезией делать, еще решали вопрос. То, что я беспамятный, известно, врачи подтвердили, но командовать умею. Это показал побег, помогал своим, так что решили ничего не предпринимать. В части всему обучит. Что по прошлому гены, то я попросил узнать, помог особист госпиталя. Вот что он выяснил. Сирота, данные получил в детдоме Орла, откуда родом. Там школа, Ульяновская танковая, начало службы в этом году, ну и остальное. В общем, обычная жизнь. Комсомолец, билет я сохранил, не сдавал его, только удостоверение. По сути, все, что тот имел из имущества, потерял. Ничего, теперь я владею этим телом, его личностью. Буду жить. Тем более на данный момент размер хранилища уже 372 килограмма, есть куда и что убирать, но как были заняты те 17 килограмм, так и остаются занятыми. Меня и тут неплохо кормит, а разрешение посетить город, что прикупить, получить очень сложно. Неохотно их тут дают, после довольно громкого скандала, когда такой ранбольный в увольнительной напился с незнакомцами и устроил дебош с поножовщиной. Из милиции приходили, устроили головомойку главврачу, вот и ужесточили правила. Я 3 подавал просьбу за последнюю неделю, мне отказали, а в самоволке бегать не хочется. После госпиталя закуплю что нужно, зарплату нам платят неплохую. Уже было одно получение, почти 200 рублей. Кстати, забавно, но Гена полная копия солиста группы «Любе в молодости», и баритон такой же. Я, кстати, его развиваю. Тут в палату зашел один из раненых, мой сосед, с палочкой, и сообщил: «Гена, там тебя наш лечащий врач вызывает. Не тебя одного, похоже, освобождают койки. Выздоравливающих выписывают. Так рано мне еще», — удивился я, но занятие гимнастикой прекратил и поспешил в сторону ординаторской. Пока ожидал в очереди, там 3 передо мной, то размышлял. В госпитале, когда пришел в себя, немало времени было, успел подумать, что делать дальше. Теперь никаких похищенных вражеских генералов, слишком много внимания привлекаю к себе этим, уже оценил, какая охота на меня шла, а никому не нужный танкист, не интересен. Песни писать и исполнять буду, на себя оформляя, но это чисто дать сигнал о том, что в этом мире есть попаданец. Так и выйдут на меня. Воевать, дальше проживая жизнь Гены Райнова, честно говоря, в мясорубке 41-го выжить сложно. Без амулетов, особенно личной защиты, воевать страшновато. Я не трус, но я боюсь, смогу ли, справлюсь ли, шутки шутками, а я что подумал, Киев будет окружен, падет, в плен немало наших попадет, среди них и я буду. До 43-го по лагерям, запасы съестного нужно сделать, кирогаз, керосин, готовить, жидкое, супы варить, чтобы желудок не посадить. Еще язву я не заработал. С другой стороны, в курсе, что моя родня, тетушка, Марина Райнова, погибнет в лагере для военнопленных женского пола, в Слуцке. А своим нужно помогать, стоит поспешить с этим. Так что пока по течению буду плыть, готовиться к плену, ну и тетушку освобожу. Помогу к нашим уйти. Дальше по ситуации. А планировать смысла нет, я уже в курсе, что не планируй, всегда все не так идет, чистая импровизация. Обычно она удачна, поэтому и не возражаю. Тем более по лагерям до 44-го сидеть, как я и планировал, это упустить возможность стать известным певцом, мне же нужно подать сигнал как можно быстрее, то-то и оно. Так что я поставил себе задачу до декабря 41-го, чтобы мои первые песни уже звучали по радио. Остальное, это просто жизнь, и что уж говорить, выживание. Тут мои размышления были прерваны. Моя очередь была, и я зашел в кабинет, где трое врачей сидело. Мою больничную карточку передали главврачу, и пока он изучал, мой лечащий врач, Евгений Евгеньевич Смирнов, молодой парень до 30, описывал, какие у меня ранения и в каком те состоянии. Меня заставили присесть, поднять руки на уровень плеч спереди, потом по бокам. Правая рука тряслась, как у паралитика, с трудом, но сделал это, так что отправили оформлять на выписку. Вот так и заняла беготня, так что к обеду 2 августа я покинул стены госпиталя. На мне была стиранная форма комсостава, вполне мой размер, даже знаки различия соответствовали моему званию. Форма ношеная, фуражка с черным околышком, но как на меня, сапоги тоже. Это не те трофейные, они где-то пропали. А вот наган в кобуре мой, номер совпадал с тем, что вписан в удостоверение. Вещмешок с мелочевкой, и все. Бумага с выпиской в кармане, сейчас в комендатуру, там направление на дальнейшее место службы получу. Куда идти уже объяснили, туда многие из выписанных двинули, но я энергичным шагом пошел в другую сторону, да на ближайший рынок. Он тут буквально за углом, иногда шум оттуда через окна доносится. Пусть поздновато, но может что-то успею приобрести. Действительно, рынок вполне работал, через открытые ворота быстрым шагом зайдя. Кстати, дальше по улице появился патруль комендачи, двинув сюда же. Это известное место для ловли самоходчиков. Пока же крутил головой с интересом в разные стороны. Есть, нашел жестянщика, что занимался созданием примусов и кирогазов. Еще тут был, не ушел. А качественные изделия, тот залил керосин в кирогаз и поджег, все работает. Так что приобрел кирогаз и 2 бидона на 10 литров. Вот керосин самому покупать нужно. Где именно, тот подсказал. Может, успею. Добежал, успел. Мне по сути остатки из бочки слили. С машины керосином торговали. Зато оба бачка полные. А штука нужная, в сырую погоду или где костер не разведешь, без кирогаза никуда. Расплатился за топливо, по пути незаметно прибрал бачки. Снова с пустыми руками на рынок. Купил 2 коробка спичек, большую сковороду и котелок на 5 литров. И все, деньги закончились. Цены высоки, неудивительно. Теперь распродажа трофеев. Для начала к мутному челу, что скупал золото и ювелирку. Предложил выкупить все наличные марки, в банкнотах и монетах. Мол, трофеи с немцев. Охотно выкупил, 80 рублей вышло. Потом к часовщику, тот купил 3 часов. Себе лучшие оставил, на руке ношу. С момента, как в госпитале оказался, их использую. Тут уже почти 200 рублей, и это он еще цену сбить сумел, как я не торговался. Так что дальше за покупками. Смог найти волчью шкуру, отличная, я помещался, с зимним подшерстком. За 250 рублей ушла, с нею на снегу можно спать. Потом приобрел одеяло, толстое, плотное, пока хватит. Дальше купил нож кухонный, разделочную доску, маленький половник, терку, да лопатку для сковороды, бутыль подсолнечного масла в 2 литра. Снова деньги закончились. Эх, а еще столько нужно купить. Ладно, хватит пока. Покидая территорию рынка, я по сути попал в руки патруля. Старшим был Старлей. Тот козырнул и представился. Старший лейтенант Подгорный, комендатура, попрошу ваши документы. А я стоял и смотрел на него. Знаете, даже не знаю, что и делать. Осенью 44-го моя танковая бригада, эта история произошла в прошлом мире, вела наступательные бои. Как-то нам на зуб попался батальон дивизии Галипчина. Где сама дивизия, не знаю, но один из батальонов немцы бросили под нас. Не остановить, просто задержать. Командовал батальоном украинских карателей некто Подгорный, бывший командир РККА. Я ему сам пулю в лоб вогнал, когда бойцы дотащили израненного. Особист потом ругался. Он это, без сомнения, молодой, не так обрюзг. Загнанного взгляда нет, но это он. Он да не он. На том крови немало, а этот еще ничего не совершил. И тот мой взгляд уловил, насторожился. Мы знакомы? Пока нет. Покачал я головой и протянул документы. Из госпиталя. Сегодня выписали. Прежде чем в комендатуру зайти, рынок вот посетил. Покупок я смотрю особо не было, глянув на мой почти пустой вещмешок, буркнул тот, но документ вернул, не найдя к чему придраться, и патруль двинул дальше. Недобро глянув в спину Подгорному, я двинул в сторону комендатуры. Что нужно купил, теперь можно узнать, куда направит. Да, я купил именно нужные вещи. На самом деле припасы добыть не так и сложно, сложнее найти, на чем и где готовить, и именно эту проблему я решил. А припасы еще найду. Дошел без проблем, прогулялся по такой жаре, солнце палило сильно, ни облачко на небе. В комендатуре быстро все выправили, им уже поступили данные по тому, кого выписывают, и часть направлений были готовы, на меня тоже. Поэтому и не задержался, получил что нужно и быстрым шагом двинул в сторону железнодорожного вокзала. Честно скажу, думал обратно в дивизию направит, но нет, ошибся. Меня направили на ремонтную базу. В депо железнодорожного узла организовали мощную ремонтную базу, где возвращают в строй серьезно поврежденные танки. На этой ремонтной базе я получил должность старшего приемщика. Если проще, мне нужно принять машину, испытать и поставить резолюцию, что она годна к боевым действиям. Схоже с работой на заводе «Красное Сормово», но издали. А вообще молодцы, кто-то понял, что мне пока рано в бой, восстановиться надо, и нашли эту непыльную должность. Ну и в дивизиях танков мало осталось, а народу хватает. Мне просто там дела не найдется, а отправлять подготовленные кадры как пехоту в окопы, это только с отчаяния можно. Дальше я оформился, меня поставили на довольствие, выделили комнату в общежитии железнодорожников и ввели в суть дела. Должность оказалась непыльная, у меня еще подчиненные были, что и испытывали технику. Впрочем, я и сам часто за рычаги садился, управление пушками изучал и осваивал. В общем, практиковался. Мне беспамятному это простительно. Время шло, почти 50 бронемашин восстановили к началу сентября. 6 из них трофейные. Да, была зарплата, и я снова посетил рынок, купил 2 мешка молодой картошки, не прошлогодние. Да еще перебрал каждую картофелину. Полмешка репчатого лука взял, 3 кочана капусты и 6 килограммовых кусков соленого сала. Свежак. Недавно засолили. Это все, на что денег хватило. Ну и цены. 10 сентября новая зарплата. В этот раз на рынке приобрел одежду, гражданскую. Да вся зарплата и ушла. Но зато взял полноценный костюм моего размера. Черное пальто, почти зимнее, хотя все же осенне-весеннее. Кепку утепленную и ботинки на высокой подошве, тоже осенне-весеннее. Чтобы их купить, пришлось часы продать. Готовился. Да, из купленных припасов, на кирогазе отварил грибного бульона. 5 литров котелок, я его отмыл, как и остальную посуду, отварил грибы, потом порезанную картоху кинул, луку и немного домашней лапши под конец. Вкуснятина. Еще домашние сметаны добыл, побелил, так вообще не оторваться. На купленной сковороде пожарил рыбу. Я когда продукты покупал, толстую леску с крючками купил, донку сделал. У меня вездеход, по Киеву могу ходить, вот и рыбачил, рыбу жарил с луком, делал запас. Небольшой, но мне одному без экономии на неделю готового будет. Да еще сады по ночам обносил, яблоки срывал, или собирал под деревом. Делал запас витаминов, где-то под 4 мешка будет. Яблоки и груши, вот такие дела. Это пока все новости. Жаль, по схронам ничего в Киеве не знаю, не бывал тут. Какой другой, там быстро бы финансовую независимость приобрел, но не здесь. Уже почти 700 кило в хранилище, заполнил на 150, Коплю место. До 800 дошло, когда начали распространяться панические слухи об окружении Киева и всех войск нашего фронта. Штаб фронта как-то быстро исчез, отдав невнятные приказы, то ли уходить и прорываться, то ли сидеть и держать оборону. Мне лично никакого приказа не поступало, и наша ремонтная база продолжала работать. А через несколько дней немцы вышли к Киеву, и начались бои за город, в которых я принял активное участие. Правда, недолго, моя 34-ка из восстановленных, зато боезапаса к ней смог добыть с запасом, двое суток вела бои. А на третий, когда осталось мало снарядов, хорошо побились, вырвавшись из города, 4 танка уничтожил, 6 бронетранспортеров, 2 десятка грузовиков, из которых половину просто подавил массой, подловил колонну на подходе. Однако и сам нахватался снарядов, 4 самоходки было, полыхнул. Еле успел открыть верхний люк, уже заметно контуженный, и скатиться по броне, сбивая пламя с ног. А огонь погасить стали помогать злые немецкие пехотинцы. То ли пламя гасили, то ли хором избивали меня. В общем, вроде и потушили, но и синяков наставили. Мне да башнеру, бойцу Зайцеву. Так что нас обыскали, мой наган в хранилище, и дальше в колонну пленных, побрели куда-то в сторону Белой церкви. В принципе, я был доволен. Все документы, медаль и даже командирская форма с шинелью, у меня утепленный комбинезон и все, в хранилище, что не жалко потерять, это немцы забрали. Осталось бежать и к Слуцку. Экипаж я собрал из своих бойцов-испытателей. Жаль, мы вдвоем уцелели. Нет, мехваты стрелок тоже вылезли через люк мехвода, но их на штыки приняли. В общем, закололи. Немцев прочесали, живой остался, я доволен, хотя по плану мы должны были уйти на скорости в лес, а сейчас плен. Сам иду шатаясь, еще и Зайцева поддерживаю, в колонне 400 таких же бойцов и командиров. Что-то он совсем плох. Бой проходил в 3 часа дня. По плану у меня прорваться в лес, сжечь машину, там топлива мало, а где добыть не в курсе, а дальше с бойцами двинуть в сторону Слуцка, скорее всего добыв машину и под видом немцев. Что дальше делать и как девчат освобождать, решу на месте. Такой план. Правда, я не исключал, что попадем в плен, так что сильных изменений в плане нет. 2 своих бойцов потерял, жаль парней. Адреса родных знаю, в блокноте записаны, напишу, как они геройски погибли. Ах да, забыл сообщить о 2 новостях. За каким-то надом 10 сентября командующий фронта на нашу базу прибыл со свитой. Видимо, высокая комиссия. Мы со старшим инженером. Он тут за директора, и я как представитель от военных, все водили и показывали, а язык у меня подвешен. Видимо, проведенная экскурсия Кирпоносу понравилась. Через 2 дня меня повысили в звании, стал старшим лейтенантом. Так что теперь по 3 кубаря в петлицах. Информацию в документах, понятно, тоже сменил. Это первая новость. Вторая, хранилище полное. Всего 6 килограмм накачалось с момента последнего пополнения, а это расходники. Мне девчат освобождать, а их как-то кормить надо, и где-то готовить, да где-то содержать. В общем, во время паники в городе, когда его бросили, склады не охраняли, я увел 5 столитровых котлов на ножках, чугун, судя по надписям по ободку, сделаны в Англии в 15-м году, с империалистической остались. Также 3 взводных палатки, тюками, ножи, половники, 2 большие доски для готовки, 1/100 глубоких тарелок и 2/100 ложек. Продукты достану, на самом деле это несложно, а вот на чем готовить и где спать, погода уже не летняя, с этим вопрос, возможно, и частично, не знаю, сколько пленных в том лагере, я решил. Ну а пока городские бои шли, хранилище качалось 5 дней, брошенного оружия, или лежащего у погибших, хватало. Вот и полнил свои запасы, а именно, цинк патронов к своему ДТ, я его, кстати, почистил за время службы, снарядил запасные диски к нему. Потом 2 ТТ и ППД с дисковыми барабанами, 2 запасных диска, боекомплект полный и плюс 100 патронов россыпью. Как раз пополнил перед прорывом, хотя в городе уже сильная нужда была в боеприпасах. Это все те новости, что не успел или забыл рассказать. Да по плану я вывезу девчат, пешком топать такое расстояние не хочу, это долго. Немцы сейчас к Москве рвутся, там сплошной линии обороны нет, наших мало, добуду технику. Все же опыт имею передвижения по немецким тылам, пусть сканера нет, но надеюсь на удачу и хорошую разведку. Проскочим. Вот такой план. Так вот, в 3 часа мы на прорыв пошли, пока крушили колонну, гоняли немцев, да старались уйти к лесу, и нас подбили, потом в колонне пленных гнали в тыл. Прошло уже немало времени. Сейчас время ближе к 6 часам вечера было, через час где-то стемнеет. Просто вдали окраины села показались, уверен, там нас и закроют до утра, найдут барак или амбар, и в охране всего взвод солдат, на наши 3 сотни. Осмотревшись, понял, что пора действовать. Ждать ночи я не хотел, а тут до леса 200 метров, и позади колонны 2 телеги, где немцы свои вещи везли и 3 пулеметчика расположились. Там же офицер, сбив шлемофон на затылок, я передал Зайцева бойцу, что брел рядом, сказав ему: «Подержи его». Сам же сделал 2 шага в сторону к обочине и наклонился, как будто что-то нашел там. Разогнулся уже с ДТ в руках, почти сразу от живота открыл огонь, по нашей стороне в сторону начала, сбив с ног 7 солдат, и резко развернувшись в конец колонны, уже прижимая приклад к плечу, короткими очередями загасил самых опасных пулеметчиков, стараясь не зацепить лошадей. Да те сами помогли, соскочили с телег, 2 с моей стороны и 1 с другой, но все равно в зоне видимости, так и достал. Офицера случайно, сам на пулю нарвался, перебегая. А стрелок я очень хороший. Опустошив диск пулемета, положил его на землю и дальше из ППД бил, он готов к бою. При этом с самого начала я кричал бить нацистов, уничтожить их. Многие из бойцов раненые, сами недавно после боя, некоторые зло поглядывали по сторонам, так что немцев, тех, кого я не достал, захлестнуло толпою, а я короткими очередями выбивал тех, что остались в стороне и стреляли по нашим, присев, незаметно убрав ППД и ДТ, после чего стал командовать, не обращая внимания, что с 40 уже бегут к лесу, собрать оружие, раненых немцев добить, своих перевязать, используя исподние рубахи, и на телеге. После этого уходим к лесу. Надо сказать, послушались, командный голос я хорошо натренировал. Пусть 50 бойцов, среди них 2 командира, просто сели на обочине, безучастно наблюдая за остальными, но другие бегали как электровеники. Видно, что силы появились. Оружие собиралось, включая 3 пулемета. Раненых на телеге, и мы двинули прямо по полю к опушке леса, оставив на обочине 30 тел немецких солдат и, к сожалению, 50 наших. Все заняло 5 минут. У окраины села суета царила, явно рассмотрели, что происходит, но до них 4 километра, так что успеваем. А вот тем, кто остался, я не завидую, могут тут же и расстрелять, мстя за своих. Сам я тоже спешил, при этом помогая Зайцеву. Тот совсем расклеился и бежал, скособочившись, с гримасой боли на лице, как бы ни ребра были. Вот так и стали уходить в лес. Я командовал идти колонной. Чуть позже дорогу малоезженную встретили, двинули по ней, 3 бойцов вели коней с телегами, замыкали, 2 пулеметчика прикрыли. Так и вышли на поляну, где я велел отдыхать, по сути дал отбой. Сам Зайцева на старую траву положил, 10 минут на отдых. «Ты чего командуешь?» – возмутился один из командиров, их в колонне было аж 19. Этот был в звании подполковника. Кстати, я его знал, как и он меня. Он командовал обороной на одной из сторон Киева. Мой танк как-то поддерживал его, сжег 2 танка и рассеял пехоту. «Есть причины», — ответил я, и громко спросил. «Все меня слышат?» «Отлично. Тогда вы 3 с пулеметами займите позиции там, там и там, держите каждый свой сектор, вы 4 с карабинами на ту сторону, чтобы нас врасплох не застали. Пока, обезопасив место стоянки, представлюсь и объясню. Старший лейтенант Райнов, танковые войска. У меня очень важное задание в тылу противника, нужны добровольцы. Кто согласен, когда назову, какие специальности мне требуются, поднимите руки. Остальные пойдут с товарищем подполковником в сторону наших, я им отдам все оружие и 2 телеги, нам они не потребуются, себе позже добудем. Итак, танкисты, поднялось 6 рук, один из них командир, лейтенант, с перевязанной кистью руки. Отлично, видите? Там у елочки лежит боец в комбинезоне танкиста, это мой подчиненный, перебирайтесь к нему и устраивайтесь рядом. Так, шоферы, кто умеет водить грузовики, не сказал бы, что поднялся лес рук, тем более 2, подумав, их опустили, решили со мной не связывать. Насчитал 22 руки, следом за танкистами, медики, всего 1, к моей группе, сразу начните осматривать раны и проводите лечение, пока чем есть. Разведчики, 3. Тоже к моей группе. Ну и те, кто умеет управлять мотоциклами. Подняло руки 3. Причем на одного я настороженно поглядывал. По темно-синим грязным галифе, у многих грязь после городских боев, ясно, что командир, возраст за 40, значит немалого звания, но френча нет, скинул. Исподняя рубаха на нем и сверху шинель красноармейца не по размеру. Двое других, боец НКВД похоже, и второй милиционер. Всех троих, раз решили со мной, также в мою группу. Товарищ комиссар, окликнул того без френча, подполковник. По окрику понял, что этот без френча, политработник. Интересно, какого звания? Впрочем, неважно. На окрик тот не обернулся, только недовольно дернул плечом и дошел до моей группы, снова сев. Что ж, удачи добраться до наших, осмотрев оставшихся, сказал я, и двинул к своей группе, отдавая команды. Построиться, раненым помочь идти, в колонну по двое, за мной следом, марш. Сам я возглавил колонну, так мы по ельнику и двинули прочь от поляны, уходили на юго-запад, примерно в сторону Белой церкви и шли, увел довольно далеко, на полкилометра, приметив впереди просвет, похоже опушка, а я сближался с селом, оно меня интересовало, остановил колонну, да и стемнеет вот-вот, всего в моей группе 37 бойцов и командиров, если считать Зайцева и меня, встаем на отдых, отдыхать, медику продолжить осматривать раненых, чуть позже принесу медикаменты перевязочные, у меня тут схрон рядом, через 20 минут прием пищи, после этого будем знакомиться, запишу данные всех, так, лейтенант, представьтесь, лейтенант Зиновьев, не узнали, мы вместе учились, один выпуск, не узнаю, потерял память в бою ровно, в июне 24-го. Значит так, лейтенант Зиновьев назначается моим замом. Остаетесь за старшего. Приказ узнать, что у бойцов имеется, и чего не хватает. Дальше, вы, полковой комиссар Турчин, политуправление фронта, с хмурым видом представился тот, что без френча. Полковник значит, старший комсостав. До выхода к своим будете моим замом по политчести. Параллельно на вас ведение журнала боевых действий, как военного корреспондента, и работа особиста, боец НКВД и милиционер теперь ваши подчиненные. Все, отдыхайте, я скоро вернусь. Кстати, у дороги хорошо стрельбу слышно было. Это не расстреляли ли тех, кто там остались? Пока светло, глянул в бинокль, также в городе подобрал, изучил подходы к селу. Нам туда ночью двинуть придется. Даже прикинул места движения, сближения с селом. Там я надеялся добыть технику, банально угнав, два грузовика минимум, но желательно больше, а техника там есть, с припасами и запасами топлива заполучить хочу. Я уже рассчитал маршрут, от Киева до Слуцка где-то 500 километров, отсюда не сильно дальше, если осторожно двигаться ночами, две, ну от силы три ночи. Вот так закончил изучать подходы, уже темнело, достал сумку, сам собирал, перевязочные, лекарства, жгуты, ножницы и даже скальпель с шовным материалом, это медику, потом перезарядил ДТ и ППД, диски пустые потом заряжу, так и вернулся, радостному медику, это был мужчина лет 30, в звании старшины, старший санинструктор отдал вещмешок, после чего снова ушел, и вернулся с коробкой, в которой было 12 буханок хлеба, а в вещмешке за спиной 12 банок с тушенкой, значит так, одна банка тушенки и буханка на троих, разбейтесь на тройки и делите сами, но честно, без склок мне тут, есть нож и два перочинных, чтобы нарезать и вскрыть банки, все, принимаем пищу, так я раздал сразу разбившимся на группы бойцам содержимое коробки вещмешка, ну и дальше все стали принимать пищу, кто делал бутерброды, кто так черпал ложками, у кого были, но поели все, замечу, что запасы на 36 человек, а нас 37, я сидел отдельно и ел жареную рыбу с хлебом, потом кружка с горячим чаем. Откуда хлеб? С пекарни 30 буханок увел. Некоторые бойцы вторые сутки не ели, а тут хоть набили брюхо, сытость пошла, сил прибавилось. Дальше построил отряд, двое неходящих оказалось, те лежали, и сообщил. Задание наше, в 500 километрах отсюда, нужен транспорт. Рядом село, куда нас вели. Поэтому ставлю первую задачу. Слушайте приказ. 4 часа на сон. Потом выдвигаемся, разведчикам снять пулеметный пост на въезде, немцы всегда там ставят пулемет, там двое-трое солдат, забрать оружие и документы, все с них, форму и шинели желательно, многим нужны, дальше снимая часовых, дать доступ на улицу с техникой, после этого основной отряд, бесшумно, повторяю, бесшумно осматривает технику, выявляя грузы. Нужны припасы, медикаменты и особенно топливо. Если найдем машины с топливом, возьмем техники столько, сколько у нас шоферов, и уезжаем. Желательно найти броню, бронетранспортеры, броневики или танки. Как повезет, разведчикам подготовиться, получить холодное оружие и выдвигаться немедленно, изучить подходы, где посты выявите при их смене, где пулеметное гнездо тоже. Когда мы будем на походе, это в полночь, начинайте работать. Выспитесь потом в машинах на ходу. На этом все. Отбой. Всем отдыхать и набираться сил. Разведчики ко мне. Пока бойцы устроились кто где, делились шинелями с теми, у кого их не было, я пообщался с сержантом Тукаевым, он командир у разведчиков. Выдал 3 ножа и наручные часы, 5 штук во время боев в городе с тел немцев снял, сверили время, и бойцы скрылись в темноте. Потом поинтересовался у старшины медика, что там с ранеными. Один боец пулевой груди, желательно в госпиталь его, дорогу может и не выдержать, нужны носилки. Второй, разведчик, ранение ног, лупки наложил, тоже носилки нужно. А мой боец, Зайцев, контузия средней тяжести, избит сильно, возможно трещины в ребре и руке, а так в порядке. Выспится, там сам сможет идти. Понял, благодарю. Можете сами поспать. Ну и сам вскоре уснул. А так я оставил часового, выдав ему ППД и наручные часы, указав, когда подъем объявлять. Сам потом в движении в машине поспит, а быстро уснул. Да, получилось угнать технику. Боец не сплоховал, поднял нас вовремя, я часы и ППД вернул, после чего, выстроившись в колонну, раненых несли на шинелях и направились в сторону села. Не зря провел визуальный осмотр подходов, смогли незамеченными подобраться. Время уже полночь было. Тут нас один боец из разведчиков встретил и проводил на улицу села. Пулеметное гнездо уже взято, и 6 часовых снято. Оружие разошлось среди бойцов, как и пулемет. Нашлись те, кто его знал. Разведчики убежали на другую сторону, второй пост снять, добыть пулемет, а мы осматривали машины. Я 2 коробка спичек выдал и фонарик. В 3 машинах бочки с бензином, полные. 5 машин с припасами, все это однозначно берем. К одной, вот удивительно, прицеплена полевая кухня, да еще наша. Потом 12 грузовиков порожних, 3 мотоцикла и 3 тяжелых броневика из ДКФЗ. 231. Знакомые машинки. Броневики мы все брали, как и озвученные ранее грузовики. В одном снаряды для бронемашин нашли. Шоферов распределил, одну машину как санитарную, туда раненых и медика, плюс 3 мотоцикла взяли с колясками и пулеметами. В дозор, подсвечивая фонариком, я учил шоферов, что делать, оббегая машины, дальше разом запустили движки. Сигнал, мигание фонариком, как и с броневиками, тоже показал, и мы покинули село. Все выбранные машины передками были направлены к выезду в сторону Киева. Не разворачивать же, туда и поехали, пока полыхала та техника, что мы не брали. Паника в селе стояла, а мы уехали. Разведчики все подожгли, заскочили в замыкающую машину и нагоняли нас. Их броневик Зиновьева прикрывал. Экипажей на 3 машины не хватало. В одной я и Зайцев заряжающий, один танкист на место мехвода. У Зиновьева тоже не полный экипаж, вместо 4 – 3. Во втором броневике всего 2 – командир, сержант Маринин, ранее на Т-26 воевал, и его мехвод. Он со мной во главе колонны. И вот так, держа высокую по возможности скорость, перед нами мотоцикл комиссара катил, вдали мелькали отсветы фар 2 мотоциклов передового дозора, мы и уходили прочь. В одной штабной машине я планшетку с картой нашел. Ну, Слуцка тут нет, но часть пути по ней проедем. Неважно, я добыл карту, так что доберемся до нужного города. А так за ночь километров на 100 нам проехать стоит, чтобы уйти за зону поисков, ведь угнанную технику точно будут искать. Вот так и уезжали. Когда начало светать, позади километров 200 оставили. Да, нас 2 обстреляли со стороны, думаю, наши окруженцы, но без последствий. За это время шоферы освоились с машинами. В дозоре теперь мой броневик и 2 мотоцикла, основную колонну Зиновьев вел, Маринин замыкал, прикрывал тылы. Мы ему нашли заряжающего, порядок. Пару раз вставали, да ветру, заправиться, да перегруппироваться. Я опросил бойцов. Звание, вуз, оказалось, один был ротным старшиной, ранее доводилось поваром быть. Я его и назначил на должность старшины и поваром, 3 бойцов выделил в помощники. Так что кухня дымила, двигаясь с нами. Тот готовил с учетом на 40 человек. Кстати, еще в селе, пока осматривали, Я в пустом кузове одного опеля выгрузил 4 котла с принадлежностями для готовки и 3 взводных палатки. Один котел себе оставил, а так место в хранилище освобождал. Двигались мы поначалу на Житомир, по трассе, километров через 50 свернули, и на север, на Мозырь. Когда светать стало, мы далеко были, я приметил опушку леса, и мы свернули туда. Технику замаскировали, одну палатку поставили и вскоре, как поужинали, каша на мясе и чай с галетами, был отбой. Только 2 часовых прогуливались, из тех бойцов, что в движении выспались. Да разведчики бегали по округе, изучали, что есть интересного или опасного. А я с Зайцевым спал в пустом кузове одного из грузовиков. Так многие поступили, доски снизу, так оно теплее. Время побудки я назначал на 3 часа дня, дал людям выспаться. Один дежурный командир и часовые, их 3, один при пулемете, менялись каждые 4 часа. Старшину и помощников его подняли за час, тот успел сварить кофе, подогреть вчерашнюю кашу, или еще сегодняшнюю и даже испечь свежего хлеба. Отличный ужин был, сержант, дежурный сразу спать с теми, что на охране были, а мы стали осматривать технику, заправлять ее, я с бойцами общался. Приводили все в порядок. Зиновьеву дал задание изучить и обслужить броневики, поискать и скомплектовать полные экипажи. А то бойцы даже не знали, как к пушкам и вооружению подступиться. Там пушки в 20 мм, автоматические, ленточное питание. Что там в темноте увидишь? Так что изучали и осваивали. Со старшиной проводили инвентаризацию имущества. В списки вошли котлы, палатки, помимо прочего. Кстати, на свободное место незаметно убрал мешок риса, довольно редкая у немцев крупа, мешок белой свежей муки, 2 мешка картошки, новая, мешок соли, он 30 кг, коробка с банками ветчины, она у немцев хороша, 10 банок отличного какао, не эрзац, и 2 пачки чая. К сожалению, офицерских пайков не было, все для обычных солдат, много эрзац. Его я не брал, но и это неплохо, хватит мне и этого. Что по оружию, то 8 карабинов Маузер, с ремнями и подсумками, 3 пулемета МГ-34, все же разведчики взяли пост на другой стороне села. На колясках 3 мотоциклов был 1 пулемет, видимо 2 других сняты именно для постов, ну и 2 пистолета Парабеллум. У пулеметчиков взяли, как и по карабину, их там по 2 было, 1 пистолет комиссару, 2 Зиновьеву. В коляске одного мотоцикла нашли МП-40, с запасными магазинами в чехлах, видимо какой-то офицер оставил, он уже командиру разведчиков отошел. 2 других вооружены карабинами. Остальные карабины я передал отделению стрелков, сформировал из 5 бойцов под командованием младшего сержанта, ну и по карабину в броневики. В общем, разделили. К наступлению темноты, был обед, подобие щей, мясо только из консервированного фарша, но пошел как родной, собрались и двинули в путь дальше. Кстати, экипажи до одури отрабатывали заряжение пушек, пулеметов, изучили вооружение, чтобы в темноте уверенно вести бой. Ничего, опытные, освоились. Я потому и не брал танки, хотя там в селе они были, а именно броневики. Они потише и шустрее, да и автономность выше. Так и катили. В колясках за пулеметами бойцы отделения стрелков. Еще 3 на замыкающем грузовике. Маринина прикрывали, тот двигался последним. Вот так и двинули. Нагло, со включенными фарами, как будто свои, маскируясь под немцев. Немало мостов так проехали, даже 2 наплавных, с охраной. Я бы так не рисковал, имея понтоны, но чего нет, того нет. И под утро, а пришлось покрутиться, мы были у Слуцка. За час до рассвета, даже нашли отличное место стоянки. Роща рядом, с водоемом в виде озера, и встали там. Оставив Зиновьева за старшего, несколько бойцов переделись в немецкую форму, изображали немцев. Разведчики все снимали с тел немцев, как я и велел, вот и подобрали по размеру. Я же побрился, переоделся в гражданскую одежду, пальто не стал, тепло было, пиджака хватало, и двинул в Слуцк. Нечего время терять. Правда, синяки на лице, но надеюсь, сильно внимания ими не привлеку. Даже скорее нужны для алиби или подтверждения личности. Уже рассвело, время почти 6 утра. Пока все готовил, лагерь разбивал, оборону устраивал, приказы отдавал, время и прошло. Шел сначала по тропинке до полевой дороги, а потом по обочине до окраин Слуцка, город медленно просыпался, вот в дороге и размышлял. Конечно, бойцам и командирам очень интересно было, что происходит и почему мы сюда приехали, в такой глубокий тыл. Пока же я сохранял молчание. Сообщил, что расскажу о задании, когда вернусь с разведки. Мало ли опоздали. Так что тем осталось только ждать. Отбоя не было. Кстати, забавная ситуация. Рощу заняли, пустая вроде была, разведчики пробежались. А пока обустраивались, бойцы с ведрами за водой к озеру бегали, кухня дымит, один боец топориком ветки рубит, к нам вдруг вышло трое в летной форме, наши сбитые летчики. Вторую неделю по тылам ходят, оголодали, простыли, хорошо спрятались, разведчики их не засекли. Несмотря на то, что старшим был майор, я не передал командование, сделал его начальником штаба. Комиссар с облегчением передал ему все журналы, мы добыли их в штабной машине. Там есть пока небольшой боевой путь. Двух летчиков пока в пулеметчике определил, осваивали МГ. В общем, вот такие дела. Вот и размышлял обо всем этом. Я сыт, поел с горячего котла, синяки есть, но объясню это. Первым делом в комендатуру, опишу, что на меня напали бандиты, в форме солдат Красной Армии, забрали одежду и документы. Побили, когда я возмущаться стал. Хорошо с одеждой помогли знакомые в городе, одолжили костюм. А с документами что делать? Думаю, справку временную выдадут, смогу спокойно ходить по городу. С немцев трофеи были, разведчики сдали мне, думаю, можно ими заплатить кому из охраны лагеря для военнопленных женского пола, а встреча якобы с сестрой. Попробую. Почему бы и нет? Серьезного поста на въезде по главной трассе, что шла на Бобруйск, не было. Двое солдат, никакого шлагбаума, места тихие, партизанского движения довольно долго ждать. Те расслаблены, меня не остановили, спокойно прошел на территорию города. Так, те покосились и все. Первым делом уточняя у пока редких прохожих, где лагерь для пленных, узнал, что на территории полуразрушенной хлебопекарни, и где он находится, поглазел на него со стороны и двинул в комендатуру. Время уже за 8 перевалило, та работала. Сначала к дежурному, объяснил на немецком, обычно это производит хорошее впечатление на немцев. Назвался учителем немецкого языка из Лиды, мама немка, двигался в сторону Гомеля, у меня там, мол, родственники, но был подвергнут нападению на дороге, русскими солдатами, ограбили и все отобрали. Вот знакомые в Слуцке одеждой поделились, выслушали меня внимательно, записали, и действительно выдали временную справку. Данные настоящие, потом сохраню ее на память, проверять будут или нет, поди знай, но время имеется. Покинув здание комендатуры, на ходу складывая листок справки и убирая в карман, и направился обратно к хлебопекарне. Стоит сказать, что в хранилище у меня свободного 240 килограмм. После того, как котлы и тюки палаток выложил, тарелки и ложки, а они весят изрядно, вот и появилось свободное место. Специально оставил, пока работаю по городу, в тылу противника, может что и уведу. Поэтому в Киеве я особо не закупался, а тут, уйдя на центральную улицу, увидел сразу несколько из того, что желал получить во владение.